Может быть... Может быть, река несет меня к Каю, подумала Герда. И вот лодка приплыла к большому вишневому саду, в котором приютился домик с цветными стеклами в окошках и соломенной крышей. Из домика вышла, опираясь на клюку, старая-престарая старушка в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами. «Ах ты, бедная крошка!» — сказала старушка. «Как это ты попала на такую большую быструю реку? Да забралась так далеко!» И с этими словами старушка зацепила лодку своей клюкой, притянула ее к берегу и высадила Герду. «Ну, пойдем, расскажешь мне, кто ты и как сюда попала!» — сказала старушка. Она взяла Герду за руку и увела к себе в домик. Окна в доме были высоко от полу и все-все из разноцветных стеклышек. От этого и сама комната была освещена каким-то удивительно ярким радужным светом. На столе стояла корзинка со спелыми вишнями, и Герда могла их есть сколько душе угодно. А старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком и приговаривала: «Давно, как давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку! Вот увидишь, как ладно мы с тобой заживем!» И чем дольше старушка расчесывала ей волосы, тем больше Герда забывала своего названного братца Кая. Ведь старушка умела колдовать. Нет, она не была злой колдуньей. Она колдовала лишь изредка, ради своего удовольствия. Уж больно захотелось ей оставить у себя Герду. Выслушав до конца рассказ Герды о Кае, старушка пошла в сад, дотронулась своей клюкой до всех розовых кустов, и те, как стояли в полном цвету, так и ушли глубоко-глубоко в землю. Старушка боялась, что Герда при виде ее роз вспомнит и о своих, а там и о Кае. Сделав свое дело, старушка повела Герду в цветник. Тут были цветы всех сортов. Что за красота! Что за благоухание! Во всем свете не сыскать было красивее этого цветника. Герда прыгала от радости и играла среди цветов, пока солнце не село за высокими вишневыми деревьями. Тогда ее уложили в чудесную постельку с красными шелковыми перинками, набитыми голубыми фиалками. Девочка заснула, и ей снились такие сны, какие видит разве только королева. Прошло много дней. Герда знала каждый цветочек в саду, но как немного их было, ей все-таки казалось, что какого-то цветка не достает. Вот только какого же? Как-то раз она рассматривала соломенную шляпу старушки, расписанную цветами, и самым красивым цветком на ней была роза. Старушка забыла ее стереть. «Роза! Тут нет роз!» – сказала Герда и побежала искать их по всему саду. «Нет! Нет ни одной!» Девочка опустилась на землю и заплакала. Теплые слезы упали как раз в то место, где раньше стояли розовые кусты. И как только слезы смочили землю, куст мгновенно вырос, такой же свежий и цветущий, как и прежде. Герда обвела его ручонками, принялась целовать и вспомнила о тех розах, что цвели у нее дома, а потом и о Кае. «Как же я замешкалась!» — сказала девочка. «Мне ведь надо искать Кая! Не знаете ли вы, где Кай?» — спросила она у роз. «Верите ли вы тому, что он умер?» «Он не умер», — сказали розы. «Мы были под землей. Его там нет». «Спасибо вам», — сказала девочка и вышла прочь из сада. Герда дернула ржавый засов калитки, дверь отворилась, и Герда, как была босиком, пустилась бежать по дороге. Наконец она устала, присела на камень и огляделась кругом. Лето уже прошло. На дворе стояла поздняя, дождливая, печальная осень. «Как же я замешкалась!» — сказала Герда. «Вот уж и осень на дворе, тут не до отдыха». И Герда опять пустилась в путь. Thank you. Через несколько минут мы узнаем, что было дальше. Антракт.